Глава 53. Условия. Таисия. У Ника сегодня последний день перед реконструкцией. Завтра из его позвоночника вытащат штыри, и он не сможет больше сидеть, только лежать. Хасанов внезапно перенес операцию на ближайшее возможное время, ничего мне толком не объяснив. Я волнуюсь. У Ника тихая истерика. «Все будет нормально, слышишь?» «Куда ты меня везешь?» «Руслан привез Леру. Вы сегодня погуляете в больничном парке, потому что после долго не увидитесь». «Да я не хочу, чтобы она меня видела!» — психует он. «Лера вся извелась, а вчера плакала. Не будь эгоистом. Неужели ты не хочешь встретиться с ней?» «Бля, я просто сейчас как задрот выгляжу!» «Нет, совсем нет!» Притормаживаю возле лавочки, сажусь перед ним. Открыв сумочку, достаю тонизирующие кожу косметические салфетки и расческу. «Я сам!» — вырывает ее из моих рук. Протираю его лицо влажной салфеткой, отдаю ему мятную жвачку. Перевязываю клетчатый шарф более стильно. Спускаемся на лифте. «Мы вдвоем с ним погуляем, ладно? Я потом тебя наберу». Территория больничного парка закрыта. Там нет ни машин, ни посторонних прохожих, поэтому я не против. «Окей». «Ты квартиру продала?» «Залог дали, остальное в ближайшие дни». «Там же не хватит все равно». «Я сдам свою за хорошие деньги. Она оборудована под колясочников». «А где мы будем жить?» «У Руслана. Он нас пригласил. Для тебя сделают комнату на первом этаже». «Сумки уже собраны». «Ты выйдешь за него замуж?» «Да». «Из-за меня?» «Нет, я выйду за него замуж, потому что люблю его». «Честно?» Улыбаюсь, кусая губы, утвердительно моргаю ему. «Он постоянно рычит на тебя». «Ну, рычит и рычит. Это он, любя». «А если я не встану на ноги, Тай?» «Встанешь», — хмурюсь я. «А это оборудование, оно будет?» Нервно вздыхаю. У меня нет ответа. «Мы его ждем». Покупаю им внизу по большому стакану горячего чая с клюквой и, вручив, отпускаю в свободное плавание. Сама стою на первом этаже приемного покоя, подглядываю в окно. Ну так, на всякий случай. За спиной кабинет Бергмана. Он вот-вот должен вернуться. И будут какие-то ответы на вопросы. Дверь за спиной хлопает. Стук каблуков, который замирает рядом со мной. Ощущаю, как встает рядом Ульяна Карловна. Запах ее горьких приторных духов врезался в память навсегда. Каменею. Перевожу на нее взгляд. «Здравствуйте». «Здравствуй, Таисия». Руки сложены на груди, на своих каблуках выше меня практически на голову. Мне кажется, я гном рядом с ней. Незначительный такой гномик в белых кедах и халатике. Она смотрит в окно на Ника с Лерой. Они держатся за руки. Ник вдохновенно что-то втирает Лере, показывая экран телефона. «Красивый мальчик. Очень жаль, что произошло такое несчастье». «Хм», — неловко мычу я. И тоже, закрываясь, складываю руки на груди. Искоса бросает взгляд на мою кисть. «Красивое кольцо. Дорогое. Хасанов молодец». Таким тоном, многозначительным и недобрым, и словно это только повод для того, что хочет сказать дальше. «Оно мне дорого, да». Хочу стереть ее неприятный намек непонятно на что. «Но я бы на твоем месте, наверное, предпочла бы дать шанс брату, а не это кольцо». «Что?» Перед глазами расплывается окно. «Что она имела сейчас в виду?» Слышу, как отдаляются ее каблуки за спиной. Медленно разворачиваюсь, смотрю, как она заходит в лифт. Горло словно сжало огромной рукой. Почему она это противопоставила? Зависнув, пытаюсь разобрать ее фразу и хоть к чему-то привязать. Почему она так сказала? Всплывает тот семейный ужин, на котором я предстала перед их семейством как невеста Давида. Их там откровенно сватали. Хасанов игнорировал, а Ульяна пыталась вежливо отшучиваться, словно защищая Руслана от неловкого положения. В моей груди открывается нарыв, болезненный и кровоточащий. Нет, я до сих пор не понимаю, почему она сказала так, но догадка словно уже внутри меня и запустила эти токсичные процессы. «Я бы предпочла дать шанс брату, а не это кольцо». «Давид!» — ловлю за локоть Варшавина, возвращающегося с обеда. «Воу!» — пытается удержать он в равновесии стакан кофе. «Что-то случилось?» «Давид, а что там с оборудованием для Ника?» «Тая!» — закатывает он глаза. «Ты не говори вслух такие вещи, ок? Не подливай масло в огонь!» «Какие?» «Не для Ника!» — многозначительно играет бровями, увлекая за собой к лифту. «А для отделения. Чувствуешь разницу?» «Нет», — растерянно бормочу я. «А Ульяна очень чувствует. И поверь мне, не будет подыгрывать семье, которая встала на ее пути, к счастью». «Я не очень понимаю». Захожу за ним в лифт. «Просто если знаешь, скажи мне, пожалуйста, стоит ли рассчитывать на то, что Бергманы купят оборудование?» «Я бы не рассчитывал, ведь Руслан не пошел на условия дяди по покупке этого оборудования, а...» Стреляет взглядом мне на колечко. «А предпочел Ульяне тебя». «Не рассчитывать?» — обмираю я. «Ну ты не переживай, ладно? Идеи есть, мотивация есть. Так или иначе мы это сделаем». Но я уже ничего не слышу и не воспринимаю. Пазлы в моей голове складываются. По-дружески на мгновение приобнимает за плечи и выходит из лифта. Стою в ступоре, складывая 2 и 2. Не пошел на условия. Предпочел Ульяне тебя. Предпочла бы дать шанс брату, а не это кольцо. Двери лифта закрываются. Так, стоп. Луплю по кнопке. «Хасанов!» — залетаю в отделение. «Где Хасанов?» Он делает шаг из своего кабинета, я решительно впихиваю его обратно, давя ладонью в грудь. Запираю дверь. «Зотова?» — дергает бровью. «Я надеюсь, это ты такая голодная и спешишь к столу?» Кивает мне на него, цепляя пальцем пуговицы халата. Парочка расстегивается под давлением, обнажая бюстгальтер. «Капец, смешно!» — свирепею я, запахиваясь. «Чтобы получить оборудование, ты должен был жениться на Ульяне, да? И ты гордо отказался, демонстративно сделал предложение мне, и теперь нам не видать этого оборудования. Я все верно понимаю?»